Глава 6. Орлов недовольно зыркнул на Фому, а затем открыл дверь в больничную палату. «Добрый день, Петр», — произнес он, зайдя внутрь. «Как твое здоровье?» Мак, лежавший на кровати, недовольно поморщился, но слегка приподнялся. «И вам доброго, Семен Дмитриевич», — ответил он и кивнул Фоме, что тут же пристроился у двери. «Здоровье нормально, небольшие ожоги от светлых печатей, но ничего серьезного». «Хорошо, очень хорошо. Однако, Петр, когда мы обсуждали наш план по переносу печати, ты как-то забыл упомянуть, что может произойти». «Простите», — буркнул Захарченко. «Может, ты хотя бы попробуешь объяснить, почему так произошло?» Орлов уселся на стол и сложил руки на груди, внимательно наблюдая за магом. «Поверь, когда я выделял вам подвал нашего тренировочного комплекса для охраны, я не предполагал, что мне придется звать людей из департамента, чтобы они проводили зачистку силы». Захарченко вздохнул и кивнул. «Я понимаю ваше недовольство, Семен Дмитриевич, но и вы меня поймите. Магия слишком тонкая структура, чтобы предугадать все. Кто мог знать, что печать настолько объемная? Причем рассчитывалась она изначально совершенно под другой объем силы. Она оказалась перегружена силой». «Это было сделано специально?» — нахмурился Орлов. «Вряд ли. Такие перегрузки чреваты. Когда я снимал печать с Падлова, то заметил несколько каналов, соединяющих ее с носителем». «И что это значит? Разве она не привязана к Падлову?» «Да, но есть и нюанс. Она должна контролировать Митина, именно его, а вот почему там каналы, соединяющие печать с телом, я не знаю. У меня есть, конечно, догадки, но...» «Например?» — подал голос Фома. «Например, Падлов — скрытый одаренный. Слабый скрытый одаренный, чью силу черпала печать». «Еще варианты?» — спросил Орлов. «Увы, больше у меня вариантов не родилось», — признался маг. «А то, что произошло, я прошу за это прощения. Магия тьмы — это не моя стихия. Чтобы с ней работать, надо быть определенного склада ума и...» Тут он умолк, подбирая слова, но за него закончил Фома. «И определенного склада психики». Семен Дмитриевич недовольно зыркнул на безопасника, затем на мага и спросил. «Что там произошло? По факту?» «Слишком большой объем тьмы. Запасных контуров для всей этой силы оказалось мало, поэтому она пошла туда, куда могла. В мое тело. Отсюда изменения, которые со мной происходили». «Фома, он тебя предупреждал о возможных последствиях?» «Да, я заранее приготовил святые письмена», — кивнул тот. «Противоток силы в сложных процедурах, объем которых ты просчитать не можешь, дело не новое», — начал пояснять Захарченко. «Его всегда надо учитывать и подстраховываться. Я специально предупредил Фому и попросил за мной присмотреть. Объем силы в печати я вычислить физически не мог». Орлов тяжело вздохнул, потер ладонями лицо и произнес. «Что с печатью? Перенос удался?» «Да, Семен Дмитриевич», — кивнул Фома. «Печать полностью заняла свое место». «Хорошо, хоть это хорошо. Что с Митиным?» «Наши предположения подтвердились. Митин был официальной правой рукой Падлова. Ситуация с аварией нашего автомобиля — его рук дело». «Что с утечкой информации?» — спросил Семен Дмитриевич. «Это он», — кивнул Фома. «Он продал всю бухгалтерию, а также часть административной переписки». Орлов тяжело вздохнул. Пару секунд подумав, он взглянул на безопасника и произнес. «Бери своих людей и устрой тотальную проверку по предприятиям. Маскируйтесь под оценщиков и аудиторов. Имитируй подготовку к продаже трех месторождений». «Продажи?» — вскинул брови Фома. «Да, это было его предложение, которое Падлов пытался мне втюхать. Надо проверить, откуда ноги растут и те ли он отчеты подавал». «Сделаем», — кивнул безопасник и достал из кармана записную книжку, в которой тут же принялся что-то записывать. Глава рода обвел взглядом мага и безопасника, затем тяжело вздохнул и произнес. «Запускаем официальное дело. Я дам сигнал нашим юристам. Нам нужен выход на того, кто это все затеял». «А что с Падловым делать?» — внимательно посмотрел на него Фома. «Обдерем все счета, остальное на волю аристократической ассамблеи. Решат казнить их право». Семен Дмитриевич поднялся и кивнул на выход. «Пойдем, надо составить официальное заявление в Императорский следственный комитет». Фома тут же убрал записную книжку и поднялся. «И проверь Падлова. Если он помрет, мы останемся с пустыми руками. Нам нужен этот хитрозадый уродец, хотя бы до того момента, пока императорский следователь не снимет с него показания». После проведения этого сумасшедшего ритуала я направился в департамент магических дел, хоть меня и потряхивало от увиденного. С тем здоровяком Митиным мы не разговаривали. Я молча просидел несколько часов, пока не уснул. В департамент я прибыл на этот раз уже по другому вопросу. Когда я приобретал кристалл в магической лавке, мне еще тогда продавец сказал, что подзаряжать кристалл у него не получится. Он лишь торгует штучным товаром. Что же касается зарядки магии, все делается через департамент. Нет, конечно же, есть и другие способы, по-черному, но данный вариант не для меня. Оно мне просто ни к чему. Кстати, касаемо кристалла, торговец также меня предупредил, что если я буду высушивать из кристалла всю магию до нуля, а потом пытаться зарядить, есть очень большая вероятность, что он у меня просто рассыпется. И естественно, это будут опять лишние траты денег и времени, поэтому по-хорошему бы держать уровень его наполнения хотя бы на 30%, и вот тут начинается новая загвоздка. Самый простой и при этом правильный способ – это просто следить за уровнем заряда через мою приборную панель в машине. Конечно же, в «Гоблине» есть специальная индикация, предназначенная именно для этого, однако она у меня постоянно барахлит. Еще в тот день, когда отец забирал меня из больницы, мы пытались с ним разобраться по этому поводу. Только вот тогда так ничего и не решилось. В итоге я просто не понимаю, что именно мне показывает этот индикатор. Судя по словам отца, с учетом того, сколько я езжу, мне должно было хватить энергии примерно на неделю. После этого необходимо ввести кристалл на подзарядку, что должно обойтись для меня примерно в 10 тысяч рублей. Дорого, конечно, очень дорого, но в данный момент у меня просто нет другого выбора, чтобы успеть сделать все, что я запланировал. Однако индикатор в «Гоблине» показывает, что в кристалле магии чуть больше половины, да и эти цифры, которые постоянно мельтешат у меня перед глазами, не дают покоя. 0,9. В общем, я решил, что индикатор в машине неисправен, и чтобы не испортить свой единственный кристалл, необходимо отдать его на подзарядку. Вот поэтому-то и департамент. Снова. По дороге в моей голове, естественно, нет-нет, да проскальзывали мысли о том здоровяке Митине, который пытался меня убить, но я тщательно старался избавиться от всех этих ненужных размышлений. У меня и без этого мужика дел по горло, поэтому мне вообще пофиг, что там с ним дальше будет, посадят его или, может, вообще под шумок убьют, когда он даст показания на Падлова. Кстати говоря, если уж его и будет кто-то ликвидировать, так это люди самого Падлова. Мне почему-то не верилось, что господин Орлов станет марать свои руки и опускаться до такого. Так, стоп, опять меня понесло в этих размышлениях. Лучше уж... Я резко затормозил, съехав на обочину. Только что вспомнил, что со всей этой беготней и последними событиями чуть не пропустил свой еженедельный прием магического отвара. Средний экстракт Куприянова. Его я принимал бесперебойно на протяжении нескольких лет, и даже его дороговизна, ну, для меня не являлась причиной для пропуска приема. А тут впервые со мной такое. Но, к слову, сейчас полно событий, которые происходят со мной впервые. И все же... В общем, я слегка подкорректировал свой маршрут и еще до посещения департамента магических дел решил заехать в лавку к своему знакомому торговцу. С данным вопросом необходимо разобраться сразу, иначе эти мысли просто меня не отпустят. Лавка торговца находилась, можно сказать, во дворах. Незнающему человеку сложновато ее будет найти, однако все, кому надо, конечно же, знали о ее расположении. Я присмотрел небольшой закуточек чуть левее от входа, в котором могла поместиться только машина размером, как у меня, и припарковался. Вышел из «Гоблина», закрыл его на замок и направился в магазин. Но не успел я потянуться за ручкой, как оттуда выбежал торговец, чуть ли не снеся меня дверью. С вытаращенными глазами он подбежал к моему «Гоблину» и начал обходить его со всех сторон, не отводя взгляда. Я и подумать и не мог, что этот старичок способен так живенько бегать. «Моисей Карлович», — обратился я к торговцу, — «здравствуйте». «Ох, ох, какой красавец!» — не обращая на меня внимания и не переставая цыкать, восхищался старичок моей машиной. «Вот это да, какой красавец!» — качая головой из стороны в сторону, продолжал он. «Теперь-то понятно, для чего ты кристалл покупал. Эх, надо было тебе все-таки сказать». «Что сказать?» — с удивлением посмотрел я на торговца, и он впервые за это время перевел на меня свой взгляд. «А, нет, ничего, это я так, мысли вслух». «Хм, ну ладно, Моисей Карлович, я тут по делам заехал, и, честно говоря, у меня не так много времени», — почесав затылок, произнес я. Мне было немного неудобно отвлекать его от восхищения моим «Гоблином», так как я, в принципе, впервые вижу от него подобные эмоции. Кстати говоря, он вообще единственный, кто настолько сильно восхитился этой машиной. Даже я отнесся к ней с большим скептицизмом. «Ах да, конечно, конечно, пойдем. Ох, какой красавец!» Торговец направился в свою лавку, не переставая бормотать. За прилавком стоял растерянный помощник и не знал, что предпринять. По всей видимости, он тоже впервые увидел настолько оживленного Моисея Карлыча. «Мне как обычно», — начал я. Секундная пауза, после чего хозяин лавки посмотрел на своего помощника и со вздохом произнес. «Ну и чего ты встал? А что нужно?» «Эх, молодежь, память совсем никудышная». Снова придя в свое обычное состояние, начал сетовать торговец. «Средний экстракт Куприянова, такое можно было бы и запомнить. Да куда ты лезешь? Где он хранится?» «Правильно, в холодильнике. Эх!» Мы пересеклись взглядами с Моисеем Карлычем и продолжили говорить. «Слушай, Фирс, а ты это, может, как-нибудь заедешь, чтобы немного задержаться? Буквально минут 5-10, я бы это...» «Да я понял», — улыбнувшись, проговорил. «Постараюсь подгадать день, когда не сильно занят». «Вот спасибо тебе, давно меня никто так не радовал. А этот аппарат красавец, конечно. Как называется?» «Гоблин, ну, то есть РЛТ-1948». «Ха-ха-ха, Гоблин, какое чудесное название». «Ага, тоже так считаю. Ну вот, держи», — протянул он мне привычную пробирку. «И жду тебя через неделю». «Ага», — выпив в три глотка, произнес я и протянул обратно пробирку. «Уж за это не переживайте». Попрощавшись с неожиданно воодушевленным Моисеем Карлычем, я завел Гоблина и поехал по намеченным делам. Перед моим выходом торговец как-то странно на меня посмотрел, словно собирался что-то сказать, но в итоге просто улыбнулся и попрощался. «Хм, про зелье, что ли, хотел мне рассказать? Что нет смысла принимать эти флаконы для раскрытия потенциала детей на протяжении стольких лет, так это я уже слышал огромное количество раз. И меня чужое мнение в данном вопросе нисколько не волнует, потому что если к нему прислушаться, то получается, что мне просто стоит бросить свою затею и забыть про мечту стать магом. Только и всего». По дороге я наконец-то сумел отбросить все посторонние мысли и занялся полезным делом, а именно, начал прикидывать в уме, что вообще у меня есть на данный момент, сколько денег я уже заработал и сколько получится выручить в ближайшее время. Итак, с учетом всех продаж у меня на руках имеется 90 тысяч рублей. 90! Охренеть можно, но это ладно. Деньги, естественно, никуда девать нельзя, да и вообще у меня каждый рубль на счету. В общем, если прикинуть, что мне удастся выкупить партию в 200 килограммов зерен за два захода и все это распродать, то у меня... Чертова математика, так, ладно, 135 тысяч, потом покупаю снова, так, что там, остается 110 килограммов кофе, ага, и если я его весь распродам, блин, 190 тысяч, что ли? Серьезно? После того, как я произнес эту цифру вслух, у меня аж в горле пересохло. Ну и деньжище. Так, надо бы потом все по-нормальному пересчитать, но не за рулем. Хотя даже если я все правильно прикинул, это же все в лучшем случае. Мне вообще-то предстоит еще все эти зерна распродать, а это уже на пару маленьких мешочков. Это целых 200 килограммов. Дохренище кофе и работы. Да уж, дел полно, но самое главное, что я не стою на месте. Даже если не все кофейни справятся с такими оборотами и не станут покупать мой кофе, я что-нибудь придумаю. Найду новых. Теперь-то я уже уверен в этом. Хм. Только что я понял, что мне хватает денег на первое возвышение. Еще совсем недавно я считал это недостижимой целью, однако продолжал работать. А теперь... Хотя если я потрачу все свои деньги, тогда у меня не останется на новую партию кофе, и мне придется начинать все сначала. Нет, этого я тоже не могу себе позволить. А значит, пока у меня есть время, я должен использовать его максимально эффективно. Буду брать эту и следующую партию зерен у Шолохова, тем более с таким названием сорта «Сомбреро». Черт его знает, что это значит, но звучит отлично. Наконец-то, разобравшись со всеми своими мыслями, довольный, подъехал к департаменту. Внутри за стойкой сидела уже другая женщина, но при этом примерно тех же лет, с таким же выражением лица и с той же самой газетой перед глазами. «Ну, прям на подбор работников подыскивают», — усмехнулся я про себя, но это не осталось незамеченным. «Молодой человек, я смотрю, вам весело? Вы, знаете ли, в департаменте магических дел находитесь, цирк у нас по другому адресу». «Здравствуйте», — быстро сменил я тему. «Мне бы подзарядить мой кристалл для магии». Предварительно сняв его из гоблина, я показал кристалл женщине. «Хм, Она мельком взглянула на него, после чего перевела свой взгляд на меня. Возможно, мне показалось, но вроде бы даже ее тон слегка изменился, стал более доброжелательный, что ли. «Вот, возьмите», — она протянула мне талончик с номером. «Проходите в 36-й кабинет, там сейчас свободно». «Хорошо, спасибо». Поднявшись на третий этаж, кабинет нашел практически сразу, и там действительно никого не оказалось. В смысле, вообще. Постучавшись громче и настойчивее, мне никто так и не ответил. Я дернул пару раз за ручку двери, но она не поддалась. Кабинет был закрыт. «Да, замечательно». Я собирался уже развернуться и уйти, как чуть было не столкнулся с человеком прямо в коридоре. Он неожиданно выбежал с лестницы, держа в руке стаканчик кофе и пару пончиков в пакете. Сам мужичок, кстати, выглядел тоже как пончик. Не знаю почему, но первая ассоциация была именно с этим. Маленький, пузатый, со свисающими щеками. «Так-так, секундочку», — обратился он и сделал перерыв, чтобы отдышаться. «Вы ко мне?» «Наверное, я в 36-й кабинет». «Да-да, секундочку, это мой, сейчас, сейчас». Он сделал еще несколько глубоких вдохов, после чего начал по всем карманам искать ключ от двери. «Подержите, пожалуйста», — протянул мне стакан с кофе. Я принюхался и... Запах, кстати, так себе. Теперь я машинально оценивал любой кофе. Профессиональная деформация, блин. Мужичок замер и подозрительно посмотрел на меня. Видимо, он заметил, что я нюхал его кофе. И это действительно странно. Блин. «Я... ничего-ничего», — улыбнулся он. «Я тоже любитель хорошего кофе». «Ага», — кивнул я. «Хороший». «Ну, наконец-то, пройдемте. Итак, что там у вас?» «Вот», — достал кристалл и протянул его. «Мне бы подзарядить его». «Ага, замечательно, замечательно». Я подметил, что он часто повторял некоторые слова по два раза. В принципе, ничего такого, но, как мне кажется, если долго с ним общаться, это начнет прямо раздражать. «Так, давайте-давайте», — продолжил мужичок. «Я его посмотрю. Сперва проверим кристалл на работоспособность и есть ли смысл вливать в него столь бесценную магию». «Ну, цена-то у нее есть», — подумал я про себя, но ничего не ответил. «Ага-ага, сидите здесь, я быстро». Пончик указал мне на стул рядом с его столом, а сам прошел за темно-синюю ширму и задвинул ее. Я слышал, как он пыхтит и достает какие-то инструменты. После чего раздались его комментарии. «Так-так, что тут у нас? Замечательно, замечательно, ага, с вас 6000 рублей». Пончик вышел из-за ширмы и обратился ко мне. «Хорошо», — ответил я, подметив, что обошлось даже дешевле, чем я думал. «Деньги необходимо заплатить сейчас», — требовательно посмотрел он на меня. «Ладно». Я достал кошелек и расплатился, после чего мужичок явно подобрел и снова скрылся за ширмой. Спустя минут 10 он наконец-то вышел обратно и протянул мне кристалл. «Еще буквально одну минутку. Я заполню квитанцию, и вы можете быть свободны», — улыбнулся он. Я взял квитанцию в руки и слегка завис, пытаясь вчитаться в эти цифры. У меня явно что-то не складывалось. Точнее, вообще ничего не складывалось. «Что-то не так?» — посмотрел на меня Пончик. «Ну, тут как бы...» Взглянув на цифры еще раз, я склонил голову немного на бок и продолжил. «А можно немного пояснений?» «Да, что именно вам непонятно?» «Я заплатил 6000 рублей за...» «За восстановление и полное пополнение кристалла», — перебил он меня. «Не, это понятно. А сколько я пополнил? 70 уми?» «Нет, это не 70 уми. Кристалл был заряжен на 70%. Мы дополнили еще недостающие 30». «Не 70?» — уточнил я и уставился на мужичка. «Это точно? Просто я переживал, что у меня там осталось уже меньше 30%. «Ну, конечно, точно». «Хм, я понял, спасибо». Выйдя из кабинета, я продолжил размышлять. То есть магия стоит в несколько раз дороже, чем я предполагал. А сделал я подобные предположения из-за того, что полностью заряженный кристалл в лавке Моисея Карловича обошелся мне в 10000 рублей. И тут явно что-то не сходится. Но даже не это меня сейчас больше волновало. Я был уверен, что уже практически полностью израсходовал энергию кристалла и переживал за то, что испорчу его таким образом. Но он оказался заряжен более чем наполовину. Это значит, мой индикатор в машине не врал. И тогда... Блин, стоп! В этот же момент мне почему-то вспомнился торговец из магической лавки и то, как он пытался мне что-то сказать. Точнее, заикнулся о чем-то. Я быстро развернулся и зашел обратно в кабинет. Пончик допивал холодный кофе и чуть было не поперхнулся. «Молодой человек!» — откашлялся он. «Вы что-то забыли?» «Да, то есть нет, я хотел задать один вопрос». Дело в том, что я купил свой кристалл, полностью заряженный, за 10 тысяч рублей». «Не может быть такого», — резко ответил он мне. «Либо же продавец, который вам его продал, полнейший идиот». «Не похож он на идиота», — проговорил я мысли вслух. «Но я отдал ему другой кристалл, пустой, но тот выглядел по-другому». «Хм, ну, понятное дело. Наверное, тот был второго ранга просто, а тот, что у вас, является, скажем так, самым используемым и распространенным». «Тогда да, тогда, в принципе, если прикинуть, то, возможно, сделка была и честной». «Понял, спасибо». В момент, когда я покупал новый кристалл, я не сильно задумывался об этих вещах, но получается, что торговец даже не обманул меня. То есть свой кристалл, пусть и худшего качества, он отдал мне за бесплатно. Условно говоря, на тот момент я заплатил только за саму магию, которой заполнен резервуар. Возможно, торговец все же оказался в плюсе с этого, но он мог бы вообще не идти мне навстречу, видя, что я не разбираюсь в этом. Спустившись на первый этаж, я заметил, что вокруг стало очень оживленно, что крайне неестественно для этого места. Люди не просто мельтешили вокруг, они буквально в панике бегали. Пожар? Первые же мысли, которые посетили меня. Да вроде не похоже, да и люди бегут не к выходу, а из кабинета в кабинет. «Живее, живее! Скоро тут будет не протолкнуться!» — прокричал один из мужчин, который стоял и, по всей видимости, командовал всем этим бедламом. «Извините, а можно узнать, в чем дело?» — решил я поинтересоваться. «А вы разве еще не слышали?» — изумленно уставился на меня пожилой человек в сером костюме. «Магическая академия объявила о наборе. Впервые за 3 года!» Буквально секунду я переваривал эту информацию, а потом мои глаза, кажется, полезли на лоб. «Что? Набор в академию? Уже?» Информация обрушилась на меня просто словно снег на голову. Я стоял и пытался осознать, что все это правда. Очередная головная боль. Только это уже не что-то вроде Митина, которого я просто могу выкинуть из головы. Нет, прямо сейчас будет решаться моя дальнейшая судьба. То, к чему я стремился все последние годы и ради чего я работал. Академия объявила набор. И, возможно, это единственный период, в который я попадаю по всем параметрам. По всем, кроме одного. Моя сила. Она слишком мала. Я тут же начал прикидывать все варианты. Что я могу сделать и что вообще должен делать? И самого необходимого на данный момент – это купить и распродать всю партию кофе в 200 килограммов. Только так у меня появится достаточно денег на первое возвышение, а без этого просто никак. После этого стоит задуматься над тем, смогу ли я и дальше вкладываться в зерна. В теории, возможно, и даже нужно, но, как показывает практика, с такими объемами становится не просто работать и сбывать весь товар. Может что-то пойти не так, возможно, придется искать новые точки, что займет время. А времени у меня уже, к сожалению, нет. Поэтому вывод простой. Скорее всего, практически все имеющиеся деньги мне придется вложить в свое возвышение. Это риск. По итогу я могу вообще остаться ни с чем, но я обязан пойти на этот риск. Следующий шанс может быть через год, а может и через 5. Никаких гарантий. Да, решено. Прямо сейчас необходимо заняться делом. И стоило мне подумать об этом, как мой телефон тут же зазвонил. Сперва я хотел вообще не смотреть на то, кто там и что от меня хочет, но любопытство все же пересилило. Тем более, вдруг это действительно что-то важное. Я разблокировал телефон и увидел сообщение от Маши. «Привет, Фирс. Надеюсь, не отвлекаю. Ты помнишь свое обещание? Ты мне слово дал. Извини, но сегодня очень нужно». Я тяжело вздохнул, запрокинул голову, посмотрев на небо, и тихо произнес: «Да твою ж!» «Марк Аврелич!» — раздался возглас невысокого, но довольно широкоплечего мужчины в рабочей одежде. Шолохов оторвался от бумаг и покрутил головой. Найдя нужного мужчину, он кивнул ему. Тот подошел и принялся отчитываться. «Колумбийскую партию отправили, все, как вы сказали. Каждый килограмм в отдельном запаянном пакете. Каждый пакет в заклеенной и опечатанной коробке. Все коробки погрузили в контейнер, его тоже опечатали». Марк кивнул, а потом спросил. «Кто забирал?» «Гвардия императорская», — пожал плечами подчиненный. «Документы были?» «Были, и гербы были. Я даже печать у старшего спросил императорскую, тоже показал». «Хорошо, Глеб, очень хорошо», — вздохнул Шолохов-младший, а затем принялся массировать переносицу, пытаясь вспомнить, что у него только что вертелось в голове. «Эти императорские поставки меня прямо из колеи выбивают. 18 этапов проверки, меня скоро в могилу сведут». Тут его взгляд зацепился за стопку мешков, что располагалась на палате в углу склада без какой-либо упаковки. «Так, а это что такое?» — рыкнул он и огляделся. «Васькин! Где Васькин?» К нему из глубин склада тут же подскочил высокий худощавый парень. «Звали Марк Аврелич». «Это что такое?» — указал он на мешки. «Холчевые мешки просто валяются на холодном складе. Ты купить их решил, что ли, Васькин?» «Так на нижнем складе места нет, а в закрытых боксах не пропихнуться. Только ведь партию везли, и место освободилось», — принялся оправдываться работник. «Императорскую поставку забрали уже как час», — подал голос Глеб. Шолохов раздраженно указал на второго работника рукой. «Так я сразу эфиопскую партию туда. То, что первый сорт, а это смесь робусты и арабики из Венесуэлы. Там место только освободилось». «Сомбреро, что ли?» — нахмурился Шолохов. «Нет, сомбреро только что забрали». «Всю партию?» — нахмурился Шолохов. «Как ее пацан потащит-то? Он ее оплатил?» «Какой пацан?» — смутился Васькин. «Ее Дубинины забрали. Вот и чеки, и накладные. Дубинины забрали весь кофе, дешевле 3000 за кило». «В смысле забрали?» — поднял взгляд с протянутых бумаг Шолохов на парня. «Кто разрешил?» «Ну так накладная же», — растерянно пробормотал парень. «Я-то чего? Мне накладную сунули, чеки я проверил, выдал». «Это что за бардак?» — возмутился он. «Что за бред? Какого черта выдают без моего ведома? Кто подписал накладную?» Он вырвал бумаги, опустил взгляд вниз, к подписи и удивленно замер, обнаружив там собственноручно поставленный автограф. «Так», — тут же остыл он и поднял взгляд на Глеба, что продолжал стоять перед ним. «Найди место для этой смеси», — кивнул он на палет с мешками. «И это». Тут Марк снова принялся массировать переносицу. «Кофе мне сделайте». «Блю Маунтин?» — уточнил Глеб. «Нет, робустой, чистой», — буркнул Шолохов и направился в небольшую конторку, что находилась поблизости, со словами. «Ну твою же мать!»